Потом оказалось, что я стою рядом с Томом, холод прожигает меня до костей, а я дую на окоченевшие пальцы и повторяю, блаженно улыбаясь: «Звуковая завеса, понятно? Звуковая завеса!» Том стоял, сильно накренившись на правый бок, а мир вокруг меня был скрыт огромным неподвижным облаком инея и мерзлых песчинок. Зябко пряча ладони под мышками, я обошел Тома и увидел, что струя аргона выбила на краю площадки огромную яму. Я немного постоял над этой ямой, все еще повторяя про звуковую завесу, но я уже чувствовал, что пора бы прекратить повторять, и догадался, что стою на морозе без дахи, и вспомнил, что даху я сбросил как раз на том месте, где сейчас яма, и стал вспоминать, не было ли у меня в карманах чего-нибудь существенного. Ничего не вспомнил, легкомысленно махнул рукой и нетвердой труссой побежал к кораблю. В кессоне я прежде всего взял себе новую даху, потом пошел в свою каюту, кашлянул у входа, как бы предупреждая, что сейчас войду. Вошел! И сейчас же лег на койку, лицом к стене, накрывшись дахой с головой. При этом я прекрасно понимал, что все эти мои действия лишены какого бы то ни было смысла, что в каюту к себе я направлялся с вполне определенной целью, но цель эту я запамятовал, а лег и укрылся, словно бы для того, чтобы показать кому-то, вот это именно и есть то, зачем я сюда пришел. Все-таки, наверное, это было что-то вроде истерики. И немного придя в себя, я только порадовался, что истерика моя приняла вот такие совершенно безобидные формы. В общем, мне было ясно, что с моей работой здесь покончено. И вообще, в космосе работать мне, вероятно, больше не придется. Это было, конечно, безумно-безумно обидно, и чего там говорить, стыдно было, что вот не выдержал, на первом же практическом деле сорвался, а уж, казалось бы, послали для начала в самое что ни на есть безопасное и спокойное место. И еще было обидно, что оказался я такой нервной развалиной. И стыдно, что когда-то испытывал самодовольную жалость к Каспару Манукяну, когда тот не прошел по конкурсу проекта «Ковчег» из-за какой-то там повышенной нервной возбудимости. Будущее представлялось мне в самом черном свете. Тихие санатории, медосмотры, процедуры, осторожные вопросы психологов — и целые моря сочувствия и жалости, сокрушительные шквалы сочувствия и жалости, обрушивающиеся на человека со всех сторон. Я рывком отшвырнул даху и сел. — Ладно, — сказал я, — тишине и пустоте ваша взяла. Горбовского из меня не вышло. Переживем как-нибудь. Значит так. Сегодня же я расскажу обо всем Вандерхузе, и завтра, наверное, пришлют мне замену. Ёлки-палки, а у меня на площадке что творится? Том демобилизован, график сломался, ямище это дурацкое рядом с полосой. Я вдруг вспомнил, зачем сюда пришел, выдвинул ящик стола, нашел кристаллофон с записью ируканских боевых маршей и аккуратно подвесил его к мочке правого уха. «Звуковая завеса», — сказал я себе в последний раз. Взявши даху под мышку, я снова вышел в кессон, несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, чтобы совершенно уже успокоиться, включил кристалл и шагнул наружу. Теперь мне было хорошо. Вокруг меня и внутри меня ревели варварские трубы, лязгала бронза, долбили барабаны, покрытые оранжевой пылью. Телемские легионы, тяжело печатая шаг, шли через древний город Сетем. Пылали башни, рушились кровли, и страшно, угнетая рассудок врага, свистели боевые драконы-стенобитчики. Окруженный и огражденный этими шумами тысячелетней давности, я снова забрался во внутренности Тома и теперь без всякой помехи довел профилактику до конца.